Глава 5. Чаепитие в камуфляже. Картины миражей, бессмысленные споры, в дорогу лихорадочные сборы, чтобы отправиться в далекий путь и лишь одним глазком за стену заглянуть. О мировом равновесии на самом деле я имела весьма смутное представление. Знала, конечно, что оно есть, и полагала, что этого знания вполне достаточно. Оно, мировое равновесие, было для меня просто непреложным фактом, одним из законов природы, и все. Но после визита белых магов я вдруг поняла, что нахожусь на чаше весов мироздания. Весы мне представились самые банальные, рычажные. Коромысло, установленное на металлическом столбике, сверху красивый набалдашник, как у рукояти меча. На второй чаше сидел светлый рыцарь, и вот его я представить уже не могла никак. А ведь это столь же главный элемент равновесия, как и я. И получается точно такой же. Равная мне по весу гирька. Хотя различий множество. Да просто по определению. Он олицетворяет собой добро, а я зло. Полная чушь, конечно, но в мире считается именно так. То, что темный лорд контролирует все проявления зла, и без него в мире наступит кошмарный хаос, обычным людям и не только людям, в голову не приходит. Без добра, понятно, хаос будет ничуть не краше, но поди ты это докажи, особенно белым. И должна ли я это делать? А вот посмотреть на равного себе хотелось ужасно. Разумеется, в черном замке была и такая возможность. По крайней мере, я в этом не сомневалась. В одной из комнат отцовской башни стояло огромное зеркало, способное продемонстрировать любой лист мира, любую точку на нем. Любое существо, живое и неживое. Без проблем. Достаточно сказать, что хочешь увидеть, и смотри, сколько влезет. Но не все оказалось так просто. Нет, зеркало работало отлично. Отзывалось мгновенно, давало изображение прекрасного качества. Четкое, цветное, объемное, со звуком. Только светлого рыцаря показывать категорически не желало. Рябило, являло спирали, причем серенькие. А еще час спустя я точно знала, что не удастся понаблюдать ни за своими вассалами, ни за членами Белого Совета, ни даже за собственным советником. Прибывший на гневный призыв дворецкий укоризненно пояснил, что, во-первых, подсматривать неэтично, а во-вторых, за определенными личностями попросту невозможно. Своих скрывает тьма. То есть королю мертвых я еще могу приказать подключиться, разумеется, после вассальной клятвы. А вот увидеть в зеркале единственного противника ни при каких обстоятельствах. Какие-то сложные ограничения. Сообщать Белку, что пыталась подсмотреть и за белыми магами из Совета, я не стала. Ну и ладно, просто тащиться самой было лень. Но раз других вариантов нет... Вычислить замок, где живет светлый рыцарь, не так уж трудно. И ошибиться я ну никак не могла. И результат удивил так, что перепроверила раз 5. И никакой ошибки не обнаружила. Сказав магам на аудиенции, что белый клинок обрел светлого рыцаря, я вовсе не шутила. Древний меч действительно сам выбирал себе хозяина. Совершенно самостоятельно и, судя по историческим сведениям, на любом листе мира. Точных критериев выбора не знал никто, но и так понятно. Сильный белый маг, весь такой положительный, морально устойчивый и вообще замечательный, готовый все бросить и жизнь положить на чашу весов во имя торжества справедливости. Но если верить белым и закону мироздания, в данном конкретном случае меч избрал юнца, необученного и неопытного. В общем, равного. А значит, оглушенного, свалившейся на него миссией, абсолютно не представляющего, что и как он должен делать, да к тому же... Нет, это уже перебор. Вряд ли он девственник. Но точно дурак дураком, даже если очень умный. И белые должны же его опекать? Предоставить, как водится, оруженосца, наставника, замок? Светлый рыцарь ведь живет в большом, светлом, красивом замке. Это на минуточку аксиома. Но передо мной предстал стандартный деревянный домик. Красная черепичная крыша не первой свежести, распахнутые резные ставни, какие-то сараи во дворе, маленький садик. И щелястый деревянный забор. Я просканировала дом, двор и окрестности. Никакой, даже самой плёвой защиты. Но это понятно. Кто ж полезет к светлому рыцарю? Ну и маскировки никакой. Все на самом деле так, как и видится. Домик, садик. Мое любопытство, и без того жгучее, разгорелось пожаром. А потому логичная идея тихо и невидимо посмотреть на соперника испарилась сама собой. Так, поблизости и впрямь имеется село какое-то. Замечательно. Ведь может сельская девчонка поглядеть на такого интересного соседа поближе. Да тут куча дур, небось, пачками ходит. Клянусь хвостом ёша. Менять внешность я не стала, но смоталась в село, глянула на местных девиц и, соответственно, приоделась. Ну и презент нужен, как повод для знакомства. Ёж появился как раз в тот момент, когда я неторопливо вышла из леска на протоптанную узкую дорожку к домику рыцаря. «Свет мой яркий!» — охнул фамильяр, плюхнувшись под ноги белым котом. «Это ты куда? Это что на тебе?» Я оглядела себя еще разок. «По мне так очень миленько. Красная рубашечка, цветастая юбка в пол, то есть пыль подметает. На голове желтый платочек, завязанный банданой, в руках плетёная корзинка. Местный прикид. Вживаюсь в образ. Не на бал же собралась». «А куда ты собралась?» С подозрением прошипел котик. «Ты тут вообще что?» Он будто подавился, оглянулся, прикрыл зеленые глазища, потянул носом в воздух, заморгал и распахнул пасть. «Что называется, челюсть отпала. Уяснил?» — спросила я, ожидая скандала. «А теперь брысь отсюда! Как хочу, так и развлекаюсь!» Ёж фыркнул и уселся ко мне задом, обвив себя пушистым хвостом. «Интересненько!» — протянул он. «Как интересненько!» «Нет уж, миледи, даже не думай. Я тоже хочу развлечься». «Надо же! Фантастичненько как!» «И ты права!» «В чем это?» — опешила я. «Врага надо знать в лицо!» Пафосно выдал кошара, повернул голову и окинул меня внимательным взглядом. «Вовремя я, однако». «Вовсе ты мне не нужен». «Мдау? Там два мага, если что. Не заметила?» «Заметила. Рыцарь и оруженосец, наверное. Или наставник его. И что?» «А камуфляжик наложить не хочешь?» — язвительно спросил ёж. «Или ты решила им феечкой представиться?» «Так и то не прокатит». И тут мне стало неимоверно стыдно. «Селянка, свет меня забери!» «Да самый плохонький маг вмиг определит, если и не темного лорда, так колдунью точно!» «Вот же я дура последняя!» «Так, значит, заходит в калиточку пастушка, судя по одежке, с корзиночкой», — продолжал язвить гадкий кошак. «Маги на пастушку, зырь в четыре глаза. А из одежки-то так и прет во все стороны, волнами вываливается. Маги, зырь на ауру, зырь опять на одежку. И в глубокий обморок нырь от несоответствия. А чего? Хороший ход. Заранее ослабим противника по полной программе». «Ну ладно тебе, ну забыла». «Забыла она. Это тебе не по мирам шляться безнаказанно». «Так вот именно», — огрызнулась я. «Как-то после пансиона ни разу и нужды не было маскироваться». «Сюда идти тоже нужды не было», — заметил ёж. «Ну, интересненько. Мрмяу. Очень даже любопытненько». «Так ты бы тоже камуфляжиком озаботился», — съехидничала я. «У рыцаря, кстати, и фамильяр же наверняка имеется. Уж он точно тебя учует». «Не дождешься», — фыркнул кот. «И я с тобой не пойду. Со стороны погляжу». И исчез. Вот что бы я без него делала действительно? Вляпалась бы, как пить дать. Маскировка ауры заняла пару минут. Но можно было и не торопиться. Первый маг, которого я увидела, даже не подумал меня сканировать. Я рассматривала его, повиснув на штакетинах невысокого шаткого забора. Маг занимался крайне странным делом — рубил топором дрова. Устанавливал полено на колоду, резким ударом раскалывал и брал следующее. На нем были только довольно грязные замшевые штаны. Босой, полуголый, широкоплечий. Ветер нагло трепал густую темно-русую шевелюру, По спине, под кожей, в капельках пота перекатывались жгуты мускулов. Впору залюбоваться. Воткнув топор в колоду, маг начал собирать дрова, раскиданные вокруг. А заметил меня случайно, когда выпрямился, набрав полную охапку. Представить, что светлый рыцарь своими руками рубит дрова, уже запредельно сложно. А всмотревшись в его лицо, я окончательно убедилась — не он. Белые говорили «рыцарь юн», а передо мной стоял мужчина лет под 30, если брать по человеческим меркам. И не наставник, конечно. Для наставника как раз слишком молод. Значит, оруженосец. А лицо мрачное, жесткое такое, несмотря на голубые глаза. Вот натуральный черный маг. Я прищурилась, прикидывая по привычке, на какого актера он похож. Оруженосец светлого рыцаря прищурился тоже, неожиданно улыбнулся и вдруг выдал. «Смотри ты, селянка!» «Здравствуйте!» — радостно откликнулась я. «И тебе не болеть. Селянка, а селянка? Хочешь большой, короткой, но чистой любви?» Я так удивилась предложению, что даже растерялась. «А я вот... не, господин хороший, я светлому рыцарю клубнику принесла и сметанку домашнюю». «От рыцаря, значит, любви хочешь?» — задумчиво произнес оруженосец. «Логично. Тебя как звать-то, селянка?» «Телина я. Тель по-простому». «Имя менять, только путаться». «А я Ник». «Красивое имя. Оценила я». «Да и ты ничего», — усмехнулся маг. «А где ж ты, селянка, клубнику-то в начале апреля набрала?» «Вот же пресветлое чувство. Опять прокол». Мельком глянув на корзинку, я быстро поменяла ее содержимое. «Да не совсем свежая ж она. Варенье это, в пирожках». «Ну, ежели в пирожках, тогда заходи». «Уж больно ты шустрый, оруженосец», — кокетливо заявила я. «К такому только зайди. Жениться на мне потом захочешь?» «Да я-то хоть сейчас. А рыцарь дома, не переживай. Их светлость в шутер рубится». «Чего-чего?» Оруженосец положил дрова на землю, подошел к забору, подхватил меня под мышки, вскинул в воздух, перенес через забор и поставил на землю. «Хорошенькая-то какая! И легкая, как перышко. Пошли чай пить?» «А вы меня точно не обидите?» Потупившись, спросила я. «Только попробуй. Самый страшный кошмар в реале увидишь. Но с другой-то стороны, и пользуясь таких притязаний извлечь можно». «Я б со всем нашим удовольствием», — ухмыльнулся маг. «Да рыцарь разве ж позволит? Он у нас светлый, как первый снежок. Ты ж понимаешь. Так что только чай с пирожками». «Нужен мне твой чай. За другим пришла. Посмотреть на противника и быстренько свалить». Не то чтобы я очень уж любила путешествовать, но, конечно, довелось. Отец любил и часто таскал меня с собой. Так что повидала я много и всякого. Но в основном это были архитектурные изыски людей и пейзажные шедевры природы. Деревенские домики в пейзажах я считала лишними. Но в силу начитанности и кучи просмотренных фильмов примерно представляла, что должно быть внутри. В основном, конечно, по русским мультфильмам, а потому, переступив вслед за магом порог, не сдержала удивления. Да и ни к чему было сдерживаться, я же селянка. А ничего такого селянского в доме светлого рыцаря не наблюдалось. Никаких узких половичков, глиняной посуды, огромной печки, лавок. Большая светлая гостиная, отделенная от кухни длинной барной стойкой, а на кухне металл, пластик, кнопки и дисплеи. Значит, рыцарь прибыл из технического мира? Но он же маг. Зачем ему это все? Щелкнул пальцами и готово. Слуги опять же. Четкая геометрия, строгая лаконичность, цвета, бледно-зеленый, беж, коричневый. Много-много сияющих поверхностей, а огромный угловой диван явно мягкий. И полупустые стеллажи. Но это понятно, он же здесь недели три всего. Неустанно ахая и ощупывая то зеркальную столешницу, то асимметричную полочку, я успела обшарить гостиную не только глазами. И не нашла ни единой иллюзии, если, конечно, не считать окон. Со двора они выглядели совершенно обычными, да еще и со ставинками, а внутри огромные, практически от пола до потолка. Мак не мешал мне осматриваться и, кажется, был ужасно доволен моими восторгами. Отвечал на идиотские вопросы, посмеивался, но и обещанный чай заварить успел. Запах недурственный, настоящий черный чай, без фруктово-травяных примесей. Хотя я предпочитаю клубничный, ну и так сойдет. Наблюдать за магом было странно, он вовсю пользовался кухонными машинами. Ну и дела. Но на кого же он все-таки похож? Или хотя бы в каком фильме играл? Однако и чай, и обстановка, и оруженосец интересовали меня куда меньше, чем хозяин дома. Светлый рыцарь обнаружился в маленьком кабинете с аналогичным дизайном и даже не оглянулся на наши шаги. Пялился в огромный экран, сжимая двумя руками какой-то сложный пульт управления. «Ну хватит уже, вырубай. Я вот гостю привел. Она тебе пирожков принесла». Столь длинная тирада не вызвала ни единой ответной эмоции. Оно и понятно. На экране носились туда-сюда мультяшные монстрики вроде ящеров и чудовищных насекомых, а среди них вертелся человечек, поливая окружающую среду из здоровенного пулемета. Видимо, это и есть загадочный шутер. Разумеется, я знала о существовании компьютерных игр. Только сама не играла. Смешно и сравнивать со всеми этими шутерами реальные игры маленького темного лорда, особенно учитывая воображение и возможности моего отца. А уж зная специфику работы призрачного охотника с игроманами, и желания не возникало. Но, конечно, обычный маг может и повестись на такое развлечение. Только рыцарь разве обычный? Ну и кстати, если бы я руководила этими монстрами, то от светлого рыцаря за несколько секунд даже пыли бы не осталось. Два фланговых удара и один лобовой. «Саня, чтоб тебя четыре старые ведьмы до самого утра!» Выругался оруженосец и выдернул у рыцаря из рук пульт. «Джойстик сотрёшь до основания!» «Да твою же тетку Цедру!» Возмутился тот и, наконец, обернулся. Светлый рыцарь, вне всяких сомнений. И главе Белого Совета в данном случае действительно есть о чем печалиться. Первое впечатление от парня однозначное. Даже я, юный и неопытный темный лорд, уделаю его одним пальцем. Мой ровесник. Тощий, кучерявый и очень, очень приятной наружности. И я сразу поняла, кого он мне напоминает. Зак Эфрон. Ну, буквально одно лицо. Только еще блондинистее меня. Сопляк сопляком, короче. Но такой обаяшка. Я мысленно одернула себя. Уж светлый рыцарь точно в мой каталог претендентов не попадет. Враг. Да и типаж не мой. Доброго утречка вам. О как. А мне только здоровья пожелала. Хмыкнул оруженосец. Доброго, милая девушка. Девушку зовут Тель. А это вот и есть наш светлый рыцарь. Прошу любить и жаловать. Надежда наша, защита мира и опора его. Протянул рыцарь. И тут оруженосец удивил меня. Заткнись. Ник, ну ты уж совсем... И кличут его светлость по всем правилам мироздания Александром. Продолжил представление оруженосец. Имя было действительно говорящее. На многих листах так звали великих полководцев. Но и не только их. В общем-то, имя как имя. Имя врага моего. Враг слегка покраснел, встал с вращающегося хрупкого на вид кресла и поклонился мне по всем правилам этикета. «Рад знакомству с такой очаровательной гостьей. Меня можно именовать покороче, Лекс». Я присела в нарочито неуклюжем реверансе и ответствовала, как положено селянке. «Да как можно, ваша светлость? Чтобы так вот запросто?» «Ну какая я тебе светлость?» — отмахнулся рыцарь. «Раз в гости пришла, дружить же будем. Ты местная?» «Местная?» — прошептала я, преданно глядя на него. «Вот пирожков вам, с клубникой. Уж не побрезгуйте. Я так мечтала хоть глазком вас увидеть. Господин Александр Лекс, а вы сами-то откуда? Такой дом у вас. Уж такой волшебный дом. Местные тамаги вовсе не так живут». «А ты, селянка, всем окрестным магам пирожки носишь?» С большим интересом спросил оруженосец, и я прикусила язык. «Да что ж такое со мной сегодня? Прокол на проколе!» «Вряд ли всем носят», — сказал рыцарь и уставился с подозрением. «До ближайшего мага ножками дней 5 отсюда топать. А твоими, девушка, целую неделю». «Да что вы!» Я замотала головой и округлила глаза. «Больше поди. Я потому сказала, местные, что вы-то, господин Лекс, не отсюда вовсе. И наши все удивляются, отчего ж у вас домик такой маленький, да заборчик невысокий. А ну как нечисть набежит на вас. Вы ж и правда надежда наша. А съест кто или укусит вашу светлость, тьма ему в глотку. Так и некому будет с темным лордом биться. Но я теперь сама вижу. Чудеса у вас в доме-то несказанные. Вы из дальнего королевства прибыли, да, господин Лекс?» «Это точно», — вздохнул рыцарь. «И из дальнего, и из королевства, и чудеса несказанные. Но делал-то их Ник, если честно. Под чутким и неустанным руководством», — пожал плечами оруженосец. «Не прибедняйся, Санчо. Идемте, что ли, чай топить? Я барышне обещал, остыл уже небось». Но едва мы устроились на высоких стульчиках за узкой стойкой, за окном раздался жуткий вой. Первым из дома кинулся Лекс, но оруженосец обогнал его. Ну а я, побежав следом, за порог не переступила и осталась в дверях, наблюдать, как около аккуратно сложенной поленницы катается клубок пестрого меха. Ёша я распознала сразу, а вот второй боец был незнаком. Что-то ужасно пушистое, толстое, но не намного больше моего котика. Как понимаю, хитрый фамильяр решил прервать чаепитие и выманить меня из опасного дома. Оруженосец оказался сообразительнее всех. Схватив стоящее у ступенек ведро, подбежал к дерущимся зверюшкам и смаху окатил их водой. Клубок распался, и белый кот молнией метнулся к забору, взлетел на столбик, обернулся и зашипел почти по-змеиному. «А ну, пшёл отсюда!» — гаркнул Ник. Ёж фыркнул, презрительно тряхнул поочередно задними лапами и спрыгнул наружу. А оруженосец присел на корточки перед его мокрым противником. Противник сидел на жирном задке, раскинув задние лапы и тер передними мордочку. Енот! Полосатый, серо-коричневый с рыжим. И очень злой. «Ганс, ты как? Это что было вообще?» Но енот, не обратив на мага ровно никакого внимания, вскочил, встряхнулся, как пес, и завопил на весь двор. «Лекс! Какого лысого лепрекона? Средь бела дня! Дрянь здесь всякая! Ты что там, остатки мозгов проиграл?» Рыцарь, сбежав с крылечка, развел руками и покаянно понурился. «Так», — сказал оруженосец, хватая енота за шкирку. «Не надо орать на светлого рыцаря. Ты кто? Фамильяр или истеричка? Видишь, гости у нас. Сам-то где был, когда к нам неизвестная девица через забор сиганула?» Он встряхнул енота, поднес поближе к себе и что-то прошептал зверюшке на ухо. Енот прекратил дергаться и обвис тряпочкой. «Молодец!» — кивнул Ник и отпустил его. «А то слишком много воли взяли». Енот, смешно переваливаясь, потрусил к дому и остановился перед Лексом, косясь на меня. «Извиняюсь, конечно». Без тени раскаяния буркнул он. «Ну нельзя же так, ваша светлость». «А кто это?» Шепотом спросила я рыцаря. «Это Ганс», ответил Лекс одним движением ладони, высушивая мех зверюшки. «Фамильяр, знаешь, что такое?» «Я попросил бы светлого рыцаря не коверкать мое благородное имя», прошипел енот, гордо шествуя в дом. «Меня зовут Гансенгер, барышня. Да, Гансенгер Тарский. И, кстати, я видел вас, когда вы подходили к забору». Он повернул мордочку к рыцарю. «Ваша светлость может не волноваться. Никого опасного я бы не пропустил». «Да?» — ухмыльнулся Ник. «А с кем же ты воевал?» «Ненавижу кошек!» — поморщился фамильяр. «Не мог бы уважаемый оруженосец его светлости достать мне мясо из этого вашего холодильника и согреть его, защищая дом и лично светлого рыцаря от омерзительного животного? Я растерял изрядное количество ценных калорий. пока многоуважаемый Александр, енот чихнул, изволил резаться в дурацкие игрушки, как последний плебей. Лекс тяжко вздохнул, показал лоснящейся спине енота язык и подмигнул мне. Я растерянно улыбнулась в ответ и спросила: «А фамильяры пирожки едят?» «Они как свиньи», — тихо сказал Ник. «Едят все. А то как бы он такую задницу наел?» «Люба, дорого посмотреть». Мы вернулись в дом, но енота там я уже не увидела. Представшая моему взору картина воистину заслуживала кисти великих художников. Посреди гостиной на зеркальной столешнице расположился огромный черный ворон, брезгливо ковырявший лапой в корзинке с пирожками. Пока маги доставали мясо и снова грели чайник, я подошла к окну. Как и думала, на крыше сарая сидел фамильяр темного лорда в образе печальной облезлой птицы. В сравнении с шикарным вороном просто гадость какая-то, честное слово. А птичка чистила клювом клочки белого пуха на брюхе и без доброты косилась на дом. Вернется в замок, обернется змеем и меньше двух баранов точно не сожрет. Тоже устал бедолага от схватки. А ведь у этого Ганцингера наверняка есть третья ипостась. Интересно узнать, какая. Тель, тебе к чаю икры дать? Спасибо, господин Ник. Не голодная я. Тогда бутерброды погрею. Откликнулся оруженосец и принялся колдовать с кнопками какой-то загадочной кухонной машины. И тут до меня наконец дошло. Техника. Значит, в этом доме есть электричество.